У него появились деньги, независимость и бабы. Он все время хотел и мог трахать кого угодно, вокзальных, прошмандровок, молодых мужиков, коз, все, что слегка дышало и имело температуру живого тела. «Физиология не препятствует в натуре», — говорил он искренне. Выдающимся его успехом было открытие захоронения польских военнопленных. Тогда это было глубочайшей государственной тайной, и Костин по существу задолго до создания правительственных комиссий, извинений Горбачева и прочих державных реверансов и признаний в убийстве тысяч польских офицеров разыскал это захоронение под Осташковым, заброшенное, никем не охраняемое, забытое. В течение 3 лет Костин безнаказанно и беспрепятственно копал рвы, вынув из земли клад графа Монте-Кристо в пересчете на советские реалии. Он в частном порядке взыскал с польской армии посмертную контрибуцию. И тут в его удачно складывающейся судьбе возникла неприятная пауза. Во время сдачи очередной партии золотых зубов его взяли ОБХССники. Костин прикинулся шлангом, мол, просто перепродавал для стоматологов зубы, хранившиеся у него 1000 лет. Никакого всерьез это не заинтересовало. Где он их взял? И Костину впаяли 3-шник. В тюряге он и познакомился с человеком незаурядным по имени майор Швец. Швец не мог бросить без присмотра или зарыть обратно в землю такой редкий талант. Джангиров в те поры был человек всемогущий, играл на 2 лузы и в КГБ, и в МВД, но еще сильно небогатый. Швец, не очень вдаваясь в подробности, попросил своего компаньона и покровитель достать карту, схему захоронения жертв сталинского побоища. Тайна сия тогда еще велика была, вроде ракетно-ядерных секретов державы. Предполагалось, что эти великомученики возносились прямо на небо, а плоть их каким-то образом дематериализовалась. Никуда они не возносились, а проваливались в огромные ямы. Поначалу ямы окружали дощатым забором, ростом бурьян и чертополох. Потом, за давностью времен, запретку снимали, доски разворовывали окрестные труженики села, столбы опорные сгнивали и падали, возникал там пустырь. Место, опустевшее от жизни, от памяти, от времени. Джангиров эту карту-схему достал и передал Швецу. А тот, конечно, ее не отдал Костину, а называл ему точные координаты только одного захоронения. А было мест для ликвидации врагов народа вокруг Москвы числом 36. Валялись там косточки высоких чинов, больших людей, гордость и сила пришедшего нового правящего класса. Только за первый сезон раскопок Костин выбрал 4 килограмма золотых зубов. Швец отбирал всю добычу, взвешивал и делился по-честному, платил наликом 33%. Выколоченные из скелетов зубы швец отдавал на переплавку и сбывал ювелирам по нормальной цене. Это тебе не хухры-мухры. Самое, что ни на есть, чистое, высокопробное зубное золото. Потом он нашел более выгодный путь. Через Бастаняна их перебрасывали в Нью-Йорк, и здесь Витя, лекарь, за копейки превращал их в дикарское колье для негров, которые верили в силу вуду. Навар получался фантастический.